точнее говоря, весь за исключением Джозефа Мейнуринга, чей изысканно тяжелый телесный состав укрывал в себе легкомыслящую душу, глубочайшее, непробиваемое легкомыслие, позволявшее ему безмятежно попрыгивать вверх и вниз на огромных валах истории, разбивавших в щепу более основательные натуры. При новой администрации он оказался перемещенным в такую сферу общественной жизни, где никому не мог причинить серьезного вреда. И эту перемену он воспринял как вполне заслуженное повышение. В мрачные часы немецкой победы у него всегда был наготове какой-нибудь светлый анекдот. Он принимал на веру и повторял все, что слышал. Теперь он рассказывал, причем все сведения у него были из самых авторитетных источников, что в немецкую пехоту набираются исключительно мальчишки, и что перед боем их одурманивают опасными наркотиками. Те, кого не скосит пулеметной очередью, умирают через неделю, говорил он. Живо, словно он сам был тому свидетелем, он рассказывал о небе Голландии, затмившемся от прыгающих с парашютом монашек, о рыночных торговках, которые снимают английских офицеров, стреляя поверх лотков из пистолет-пулеметов, об официантках, которых ловили на крышах отелей в тот момент, когда они отмечали комнаты генералов крестами, как отпускник помечает свою комнату на открытке с видом пансиона. Еще долго после того, как в более ответственных кругах расстались со всякой надеждой, он продолжал верить в незыблемость линии Мажино. «Там такой маленький выступ, — говорил он, — нам надо только отщипнуть его, и показывал большим и указательным пальцем, как это делается. Он изо дня в день уверял, что враг исчерпал все ресурсы и теперь заманивается все дальше и дальше на собственную погибель. В конце концов, когда даже для сэра Джозефа стало очевидно, что на протяжении нескольких дней Англия потеряла все оружие и снаряжение своей регулярной армии, а также своего единственного союзника, что враг находится менее чем в 25 милях от ее берегов, что в стране имеется лишь несколько батальонов, полностью вооруженных, полностью обученных войск, что она связала с себя руки войной на Средиземном море, численно превосходящим противником, что ее города лежат беззащитны перед воздушным нападением с аэродромов более близких, чем оконечности ее собственных островов, что враг угрожает ее морским путям более чем с десятка новых баз. В конце концов, сэр Джозеф сказал: «Если рассматривать все в должной перспективе, я полагаю, что мы добились большого осязаемого успеха. Германия вознамерилась уничтожить нашу армию, и ей это удалось. Мы продемонстрировали миру нашу непобедимость. Больше того, теперь, когда французы сошли со сцены, устранено последнее препятствие к подлинному взаимопониманию с Италией. Я никогда не пророчествую, но я уверен, что еще до конца года итальянцы заключат с нами долгосрочный сепаратный договор. Силы немцев истощены. Им теперь ни за что не оправиться от потерь. Они растранжирили цвет своей армии. Они расширили свои границы сверхразумных пределов и захватили такую территорию, что им не по силам ее удержать. Война вступила в новую, еще более славную фазу. И в этой своей последней фазе, быть может, впервые за всю долгую говорливую жизнь, сэр Джозеф приблизился к реальности. Он попал не в рост. Нам говорят сколько угодно других людей. Новая, еще более славная. Куда более блестящую карьеру. Батальон, в котором служил Аластер, за ночь был превращен из части на начальной стадии обучения в часть первого эшелона. Они получили материальную часть по форме 1098, партию разнообразнейшего скобяного товара, которая в гордости Аластера включала и его миномет. За эту гордость, однако, приходилось платить. Теперь Аластер был кругом обвешан сумками с минами, а на спине таскал противоестественно тяжелую стальную трубку. И на марше стрелки имели все основания торжествовать.